Ленинград, 6.1.1954. Дорогой Боря, только что я хотела ответить тебе как следует на твои два письма, особенно на последнее, поразившее меня братской сердечностью, живостью и ласковостью. Я так метнулась к тебе, и столько во мне поднялось, как пришел Фауст. Ты взаправду должен быть счастлив, быть удовлетворен высшим и единственным на земле удовлетворением. А сколько раз ты считал себя у конца? Бесплодие творящего — милость Божия. Она наливает силой и дает паузу, без которой не было бы на свете ритма. Когда ты падал, сколько предстояло тебе сделать? Что ждало тебя? Фауст — это монумент твоей славы. Я взяла профессиональными руками книгу, посмотрела в нее и поняла это. Но почему именно Фауст? Чего еще не доставало тебе после тебя самого и Шекспира? Потрясает картина твоего в 64 года полноводья. Ты вдруг вышел из заточения не с бледным лицом, а в горностае, во весь рост творческой гордости, во всем великолепии высочайшей полноты и меры. Я не люблю родины Пуришкевича и третьего отделения. Я устала до смерти, от желудочной болезни, от тошноты, надрывающей сердце. У меня головокружение и рвоты, но с отвратительным отсутствием беременности. Я несколько лет не говорила с тобой из-за Шпекина. Но когда я взяла в руки твою книгу, я подумала, вот это ощупь культуры во всей ее осязательности. Это вклад, который делается на глазах нерукотворным событием, кровью русской культуры, ничем не смываемой. Дверь отворилась, ты вошел и сел. Это факт. Тут уж нет ни вкусов, ни школ. Означаешь ты будущее или прошлое, Сурков ты или Исаковский, Бурлюк или Буржуй, или Александр Александрович Смирнов. На Фаусте они зубы себе обломают, потому что это шире для русской культуры, чем Шекспир или Пастернак. Это первый русский Гёте, уже не говоря о Гёте ГДР. Это политический факт. Так что и для слепых, и для зрячих превосходен язык живой, естественный, точный, сжатый. Простота формы сочетается с полнотой гётовской мудрости, и ее измерение в глубину дается легко, как во всякой подлинной зрелости. Прекрасно играет ирония и налет шутки, составляющий привкус немецкого средневековья. Все дано в движении и в колорите. Заострены сентенции, которых так много, и концовки. Чудесно звучит мелос. Да, ты не можешь не чувствовать себя хорошо. Тебе дано счастье не только быть великим, но и стать великим. Тебе дано осуществление. Я еще не все прочла. Но ясно одно, ты изменил природу перевода, сделав его из обычного иностранца в кафтане самостоятельным оригиналом, который жадно читается, без ощущения, что ты в гостях. Как горько, что закрыты мамины глаза. Как бы она теперь читала? Надписью на книге ты меня огорошил, чтобы не сказать огорчил. Насколько было бы лучше, если бы не было этой оценки, такой неестественной в устах брата. Дарственная надпись на Фаусте «Дорогой сестре моей Оле, талантливой, мужественной, умной, от Бори к новому 1954 году, 31 декабря 1953. Ты неисправимый литератор. Крепко обнимаю тебя, твоя Оля. Я уверена, что ты получишь официальное признание». Ленинград, 18.03.1954. Боря, в апреле пойдет твой Гамлет в Александринке. Тебе не хотелось бы послушать себя в звучанье? Этот спектакль несет большой смысл. Приехал бы ты на генеральную репетицию или премьеру, я могу узнать точную дату. Пожил бы у меня, сироты. Гамлета будет играть Френдлих, талантливый актер. Очень был хорош в Хлестакове. Я уверен, ты остался бы доволен. Обнимаю тебя, твоя Оля. Москва, 20.03.1954. Дорогая моя Олюшка, спасибо тебе сердечное за открытку. Я знаю об этом спектакле, со мной списывался Козинцев, режиссер, и тоже звал в Ленинград. Я не поеду. Мне надо и хочется кончить роман. А до его окончания я человек фантастический, маниакальный, несвободный. Вот, например, до такой степени. В апрельском номере журнала «Знамя» собираются напечатать 10 моих стихотворений из романа «Живаго». в большинстве написанных в этом году.